Детство. Погода прекрасная, солнце. Мы с мамой в огороде пропалываем картошку. И вдруг пошел дождь. Мама распрямилась и, глядя в небо, с каким-то глубоким смыслом произнесла: «Сироты плачут». Сама она сирота, но говорила не о себе. На ум пришло праздничное гуляние, где люди ходили из дома в дом и в каждом дому выпивали из малюсеньких китайских фарфоровых кружек, закусывали и веселились. Мне почудился высокий мамин голос. «Неохота да придется с этой лавочки вставать, неохота да придется чужу тетку мамой звать». Это была не песня, это был плач, без слез. Они давно выплаканы. По душе прошел суховей. Прошли годы, многое забылось. Но сиротство никогда не забывается, но и не вспоминается. Мне было 2,5 года, когда моего отца арестовали 31 декабря 1937 года. Устроили нашей семье новогодний праздник. С того дня мать моя в основном была прописана в районной больнице. Сирота стала вдовой. Спустя сколько-то лет мы с сестрой узнали, что отец был расстрелян в марте 1938 года, реабилитирован через много лет. Я был предоставлен сам себе да соседям. В 41-м два моих брата ушли в армию добровольцами. Сестра работала учительницей в далеком селе Усть-Тасуркай. Первое время с нами жила невестка Пана, жена старшего брата Ивана. Полусирота, лишенная родственных чувств. В соседнем селе, Калге, жили старшая сестра и младший брат. Их она и знать не хотела. Размолвка произошла из-за каких-то пустяковых амбиций. Не было связующего звена, матери. Отец все-таки отец. Здесь кроется существенная разница. Он при рождении детей испытывал не боль, а радость. Три моих двоюродных брата остались круглыми сиротами. Отец их погиб под Москвой в 41-м. Мать умерла от голода в 47-м. Шурку, самого старшего, до армии усыновили дядя с тетей, Антон и Прасковья. А двоих, Спиридона и Анатолия, отправили в Кутамарский детский дом. Все три брата надолго канули в небытие. Не знали, где кто из них находится. Однажды, гастролируя по Белоруссии, мы подъехали к Дому культуры города Жодино, где автомобильный завод «БелАЗ». Возле парадного входа в Дом культуры стояли три парня. Еще не выйдя из автобуса, я признал моего братана Шурку, Александра Павловича. Хотя в моей памяти он был низкорослый крепыш, а стоял высокий, стройный парень. Между нашими судьбами было 30 с лишним лет, но их как будто бы и не было. У него семья, жена и двое детей. Сын жил с ними, а дочь замужем далеко. Я ночевал в его огромном особняке, который стоит рядом с автомобильным заводом. 5 дней регулярно Саша приезжал ко мне в Минск, в самую высокую гостиницу. Я жил на последнем этаже. И мы не могли наговориться, точнее, не могли найти сердечную тему, родственную. Ни дедов, ни прадедов мы не знаем. Разорвана связь времен. Ни он, ни я не помним ласки отцовской ладошки, не помним силы отцовского кулака. Не знаем мужского отцовского сказа напутствия. Стало быть, и нашим детям знать его не дано. Скажется отсутствие опыта, которое обретается поколениями. Тем более моя жена Татьяна, мать моих детей, воспитывалась в детском доме. Материнство в ней, вне опыта, чисто инстинктивное. Брачный союз сирот – это заведомый брак семьи. Для сирот зима-то та, да пальто не то. Для них распродажа лиха не сезонная, круглогодичная. Анатолий Павлович, самый младший, тоже нашелся, но странным образом. Когда мы с сыном Владимиром гастролировали в городе Иркутске, в театре он постеснялся подойти к нам. Утрачены родственные связи, а больше того, утрачена потребность в них. Получил я его письмо в Кемерово и пригласил в гости. Они с дочерью Настей гостили у меня. Тема разговора сводилась к одному, как он дрался с такими же, как и он, сиротами, и, конечно, выходил победителем. Жутко прикинуть, сколько победителей населяет нашу державу. И все разобщены. Казенное воспитание, часто равнодушными людьми, не коснувшись души, через ум и злобу уходит в забвение. Недоверие, двойная мораль. И человек, осознавший свою самость, становится нравственным анархистом. Отсюда бичи и бомжи, неприспособленность к быту, неопытность. К тому же еще катастрофа – распад семей. Самая несчастная категория обитателей нашей планеты – люди, не слышавшие колыбельной песни матери. Должен упредить читателя. Речь пойдет не только о сиротах, их производителях, но важным образом о тех причинах, создающих этот феномен – сиротство, безотцовщину, безматеринство. Герои повествования Василий Карнаухов и Иннокентий Чуманов исполнили эпизодическую роль в моем романе «Зеленые кошки». Но чтобы не тяготиться читателю незнанием романа, считаю, нужно объяснить суть. В конце войны, 1944 году, сирота, детдомовец Василий, вольно-наемным добровольцем пошел в армию. В то тревожное время практиковалась полковая сыновщина. Путь Василия лежал через село Стрижи. Он остановился передневать у школьного друга, одноклассника Петра Сероглазова. За сутки его проживания в этой семье произошла драма. Между матерью Петра, бригадиром тракторной бригады, сильной и волевой женщиной Ганной, и 15-летним подростком Василием случилась интимная связь. В результате Ганна родила двух девочек и сошла с ума. Ее увезли в психиатрическую больницу. Вернувшийся с фронта израненный муж Иван Сероглазов удочерил этих сирот. Они всегда считали его родным отцом. По сути дела, сирота Василий пустил на свет двух сирот, Катю и Лизу, удвоил свою долю. На помощь Ивану пришла пожилая женщина, Серафима Быльчиха. У нее на войне погибли 8 сынов и муж. Оставшись неудел бабылкой-вековухой, она стала равноправным членом семьи Сероглазовых. Вопреки советским догмам, Павлика Морозовского образа взаимоотношений между отцами и детьми, Быльчиха считала, что семья – главная социальная ячейка государства. Карнаухов ехал обозом со стариком на последней телеге. По его вине случилась авария. С телеги упал незамеченный никем мешок с зерном. На Ростане он покинул обоз. Отдохнув, Василий пошел в Стрижи, обнаружил потерянный мешок. Но обоз, везший зерно на госпоставку, был уже далеко. Милиционер Иннокентий Чуманов, по наводке Карнаухова, нашел этот мешок с зерном. Но об этом никому не сообщил. В результате, сопровождающий в этом обозе телегу Титыч за мешок отбыл тюремный срок. А мешок зерна в то голодное время семья Чуманова, короче, съели. Съели и не подавились. Но «Кукушата» — это совсем другое повествование. Поднимается проблемная, актуальная и вечная тема — сиротство.